Восьмая глава. Я не могла заснуть, поглощенная своими холодными и мрачными мыслями. Ворочаясь сбоку на бок, я снова и снова прокручивала все произошедшее, становясь более раздражительной и беспокойной. Казалось, мои мысли были забиты всем, чем только можно, но все же в них доминировал один мужчина. Я пыталась игнорировать то, что он занимает в моей голове слишком много места. В 3 часа ночи я сдалась. Включила лампу и села, обхватив руками ноги. Я думала не только об Уорике. Переживала за Эша. Интересно, вернулся ли он в Будапешт? Все ли с ним хорошо? Я также часто вспоминала об Андресе, птичке и Скорпионе. В безопасности ли они? Нашли ли новое место для базы? Андрес, наверное, с ума сходит, думая, что со мной произошло что-то ужасное. Только Скорпион знает, что я жива. Выдохнув, я прислонила голову к стене, закрыла глаза и попыталась дотянуться до него. Я чувствовала связь и знала, что он жив, но не могла достучаться до него. Связь была слабой. Влияло ли то, что на данный момент я была погребена под тонной костей, высасывающих мою энергию? До Уорика я тоже тогда не смогла дотянуться. Лишь на вокзале это получилось сделать. Эти размышления подвели к моей большой проблеме. Я привлекала мертвых, возвращала их к жизни. Кто, черт возьми, мог воскрешать мертвых? Даже фейри не могли. Разве что верховные друиды или темные. Но и они возвращали лишь оболочку. Вернувшиеся к жизни были живы лишь на словах. В реальности — пустышки. Замученные души, ни живые, ни мертвые. Слухи, что некроманты могли воскрешать души, были неверными. Некроманты просто оживляли скелеты. В этих телах не было душ. Неважно, кто воскресил, друид или некромант. Их жертвы похожи на зомби. Уорик и Скорпион такими не были. А я не являлась друидом или некромантом. Так кто же я, черт возьми? Потерев лицо, я почувствовала непреодолимое желание подняться наверх. Словно призраки звали меня. Эш сказал, что я должна поставить их на место. Взять все в свои руки. Любопытство подстегивало меня. Смогу ли я с ними общаться? Вдруг эти души могут мне рассказать, кто я? К черту все! Я откинула одеяло, быстро натянула брюки и ботинки, собрала волосы в конский хвост и вышла из комнаты. Везде стояла тишина. Большинство обитателей бункера крепко спали, а фейри, вероятно, охотились за едой. Это обычно означало за людьми. Фейри питались по большей части сексом, эмоциями, людскими грехами, чтобы получить энергию. Пищевая пирамида людей и фейри была далека от идеала. Но теперь я больше не смотрела на каждого фейри, как на дьявола. Они просто пытались выжить, как и все. Поднималась по лестнице, и вес каждой метровой души начал давить на меня. На этот раз я знала причину своей усталости. Когда я приблизилась к церкви, то ощутила, как к горлу подкатила тошнота. Духи почувствовали меня и потянулись ко мне через слой почвы, разделяющий нас. Сделав еще несколько шагов, я вошла в косницу в седлице. И в этот же момент духи набросились на меня в панике. «Нет!» — приказала я. «Прекратите!» Но они не слушали. «Нет!» — снова закричала я. Я дрожала. Темнота обволакивала меня. Я сжала зубы. «Отвалите!» Все больше и больше мертвецов наваливалось на меня, касалось кожи, Их голоса сливались воедино, как шипение, отдаваясь эхом в моей голове. Сдавленный крик сорвался с моих губ. «Я сказала, хватит!» — закричала я. Я выгнула спину. Тошнота подступила к горлу. Я упала на землю, изо всех сил стараясь защититься. Но силы быстро стали иссякать. Я нутром чуяла, что они не хотят причинять мне вреда. Но их было так много. Духи разрывали меня, высасывая из меня все. И вдруг осознала, что именно то же я сделала тогда с Уориком. Высосала его энергию. Если бы меня тогда не отвлекли, остановилась ли я? Убила бы его? Потому что в глубине души я понимала, что меня медленно убивают. Умру, потому что слишком упряма, чтобы просить о помощи. Я врезалась лицом в каменный пол. Мысли ускользали. «Нет! Поднимайся, черт тебя возьми, принцесса!» Низкий голос заставил меня открыть глаза. Тень Уорика нависла надо мной. «Вставай и борись!» «Не могу!» Мышцы превратились в желе. Я просто желала уснуть. Навсегда. «Черт!» — прорычал Уорик. «Ты смогла прорваться сквозь время и пространство и спасти меня!» «А сейчас собираешься сдаться?» Уорик присел на корточки. В его глазах плясала ярость. «Ты сильнее, чем думаешь. Используй мою силу. Я не потеряю тебя. Не отдам кучке призраков!» — проревел он. «А теперь вставай, Солтед Демоном! Сражайся!» Уорик наклонился и коснулся моего лица. И в тот же момент я ощутила, как его сила наполняет меня. Я открыла глаза и вздохнула. Мощь пробежала по моему телу. Я села. Энергия вырывалась из меня. Темная церковь озарилась светом, словно сверкнула молния, показав окружающих меня призраков. Нет, не лица или тела. Их присутствие, потребность во мне, гудящие в воздухе. «Убирайтесь!» — приказала я. И словно взорвалась бомба. Духи отлетели от меня. Голоса в моей голове пропали. Из меня вырвалась энергия, потрескивая в воздухе, грохоча, как гром. Я поднялась на ноги и выпрямилась. «Сейчас же! Вы больше не станете прикасаться ко мне и забирать мою энергию без разрешения!» Сила моего голоса отпугнула их. «Вы поняли?» Я чувствовала то же, что и они. Связь с ними была сильной, и мертвецы чувствовали, кто Альфа. Казалось, щелкнули выключателем, и странный свет погас. Мое тело обмякло, и я опустила руки на колени. Что, черт возьми, только что произошло? Со стороны лестницы раздался шум, привлекая мое внимание. Я повернула голову. Невероятно синие глаза прожигали темноту. Уорик стоял на последней ступеньке и наблюдал за мной. От зверя исходили ярость и какая-то эмоция, которую я не могла опознать. Мужчина окинул взглядом мою фигуру, отчего каждая частичка тела, на которую он посмотрел, задрожала. Затем он взглянул мне прямо в глаза. Выпрямившись, я с вызовом подняла подбородок. Показала невысказанную угрозу, провоцируя его испытать меня. Я бы не позволила ему причинить мне боль или что-то забрать у меня. Я не хотела использовать твою силу. «Ты этого и не сделала», — пророкотал он. Его грудь вздымалась от напряжения. «Я пытался помочь, но ты справилась сама». «Я? Как такое возможно?» Отогнав испуг, я подняла голову выше. «Ты думаешь, что нужен мне? Но это не так, Фаркас! Мне никто не нужен!» Он сузил глаза, расправил плечи и зарычал. «Единственное предупреждение, которое я получила. Он летел на меня, как поезд!» Ярость исказила лицо мужчины. «Словно я справилась с мертвецами, чтобы стать его жертвой, чтобы он мог сам меня убить!» Я так и не успела окликнуть его по имени, как Уорик врезался в меня. Он сжал мои руки и прижал меня к стене, вжимаясь в мое тело. «Ты все неправильно поняла, Ковач!» В его взгляде промелькнули гнев и желание, а его рычание сотрясло помещение. «Это мы нуждаемся в тебе!» Уорик сжал пальцами мой конский хвост, грубо дернув голову назад. Экстаз и боль сокрушили меня. Мурашки пробежали по спине. Рукой он скользнул вверх по моей челюсти, обхватив затылок. «Уорик?» Его имя слетело с моих губ как вопрос, в котором было желание, мольба. «На этот раз, принцесса, заткнись!» Он сжал мою задницу, приподнимая. Я обвела ноги вокруг него. «Заставь меня!» Уорик вовлек меня в поцелуй. Жизнь и смерть, любовь и ненависть. От одного касания его губ внутри все воспламенилось. Я поняла, что раньше мы никогда не целовались. Ощущение его реальных губ, таких безжалостных и порочных, поднимало пламя внутри меня. Чистое удовольствие, чистую боль, совершенно необузданные. Стена, которую мы выстраивали против друг друга, разлетелась по камушкам, обдав нас раскаленным пламенем. Я ощутила сильное отчаяние. Ногтями я впилась в его шею, придвинувшись ближе, желая большего. «Черт!» Он впился пальцами в меня, и я застонала. «Почему целовать тебя так чертовски хорошо?» Он схватил меня за шею, прожигая взглядом. Голодным. Его глаза сожрут меня и разорвут в клочья. Я желала каждую частичку этого безумия. Как своего, так и его. Уставившись на Уорика сверху вниз, я опустила ноги на пол. Он передавил большим пальцем мне горло. Пульс бился в такт моему возбуждению. Я расстегнула его брюки и стянула их вниз по его толстым мускулистым бедрам. Мое тело кричало от отчаяния, стоило мне прикоснуться к его массивному члену. Черт! Его член оказался в 100 раз больше, горячее и толще в реальности. В моем воображении я вобрала в рот его член. В реальности я лишь поглаживала. Уорик открыл глаза и наклонился ближе. «Ковач!» Его голос надломился. Уорик завладел моим ртом, а его воображаемый язык скользнул вниз по моему животу, спускаясь ниже и ниже, и принялся ласкать мою киску. С моих губ сорвался стон. «Может, нам просто необходимо избавиться от этой проблемы, и все пройдет?» «Трахни меня, Фаркас! Сейчас!» Мое требование послужило спусковым крючком. Из нуждающихся мы превратились в порочных и неистовых. Уорик сорвал с меня топ, сняв его через голову. Наши поцелуи были дикими. Они опустошали до ярости. Мужчина зарычал. Он расстегнул молнию на моих брюках и дернул их вниз. Уорик раздевал меня до тех пор, пока на мне ничего не осталось. Его глаза горели. Взгляд и пальцы скользили по моим изгибам. Я все поняла. К черту прелюдию! Потребность стала такой сильной, что душила нас. Духи с шипением кружили вокруг нас. Их энергия накалялась, добавляя электричество в помещение. Сорвав с себя рубашку и избавившись от ботинок, Уорик снова подхватил меня, и я обвела ноги вокруг него. Почувствовала его пульсирующий член, доводящий меня до отчаяния. Я откинула голову, когда Уорик начал целовать мою шею, и ногтями впилась в его спину. Губами он спустился к моей груди, сильнее прижимая меня к стене, на которой располагались кости. Они впились мне в спину. Жизнь и смерть. Для нас это стало клеймом. Завладело нами. Создало нас. Этот мужчина поглотил меня и уничтожил. Он сжег меня дотла, но я восстала из пепла и требовала большего. «Уорик!» — простонала я, когда его язык коснулся моего соска. «Черт! Одни только губы этого мужчины могли меня уничтожить!» Уорик был повсюду, призрачный и реальный, внутри и снаружи, превращая меня в ничто. Я открыла рот в беззвучном крике, когда его настоящие пальцы скользнули внутрь. «Черт, принцесса!» — прошипел он, сильнее входя в меня. «Боже!» — я крепче обхватила его руками, пытаясь положить конец своим мучениям. «Сейчас!» «Я не буду нежным!» Уорик зарычал и, прижав меня к стене, посмотрел мне в глаза. Он удерживал меня одной рукой. Головка его члена касалась меня внизу. Я попыталась опуститься на нее. Эмоции были на пределе. И казалось, что мое терпение вот-вот лопнет. Он был нужен мне. Раньше подобного я не испытывала. Я настолько сильно желала этого мужчину, что стала дикой. «И не вздумай!» — простонала я, царапая его до крови. «Думаю, ты знаешь, что я не хрупкая. Даже смерть со мной не шутит». Я посмотрела Уорику в глаза. «А ты волк?» Казалось, этими словами я пробудила зверя. Животное рычание отразилось от стен. Он вовлек меня в поцелуй. Его призрачный язык посасывал мой клитор. Я задышала чаще. Все так же рыча, он вошел в меня до упора. Я ощутила каждый миллиметр его кожи, его душу, жар, стоило ему начать проникать в меня. «Ах, черт возьми! Черт!» Услышала я, как взревел Уорик в унисон со мной. От такой мощи мы замерли. Ослепительный свет и вспышки разных сцен проносились в моем сознании слишком быстро. Я не могла их разобрать. Я была переполнена удовольствием и болью. Слезы застилали глаза. Боль от размера члена Уорика смешивалась с невероятным блаженством. Он был настолько большим, что каждый мой мускул задрожал. Я чувствовала его внутри. Удовольствие пронизывало меня насквозь, вырывая воздух из легких. Казалось, тысячи оргазмов собирались воедино, чтобы слиться в едином экстазе. Я спала со многими мужчинами, чтобы понимать, то, что происходило сейчас, ненормально. Даже в нашей странной ситуации. На шее Уорика вздулась вена. Я могла ощущать, как кровь течет по вене на его члене, и это доводило меня до исступления. Он застонал и, входя глубже, сильнее схватил меня за бедра, оставляя синяки. Рев эхом отражался от стен. Грудь Уорика вздымалась, словно он чувствовал каждую мою частичку. «Ковач!» — он вытянул руки к стене, где находилась моя голова. «Какого черта?» — проскрежетал он. «Я не могу сдерживаться!» «Не надо!» — прорычала я, нуждаясь в нем. «Отдай мне всего себя!» Он вошел настолько глубоко, что я заревела. Уорик ухмыльнулся и поднял мои руки над головой. Я ухватилась за кости на стене позади меня. Уорик покусывал мои соски, снова и снова погружаясь в меня. Он трахал меня так сильно, отчаянно, срывая с моих губ стоны. «Сильнее!» — требовала я. Казалось, мое тело разрывалось на части от экстаза. Уорик был везде. Внутри и снаружи. Поглощал меня, вырывая из реальности. Он прикасался к каждому сантиметру моего тела, покусывая, целуя и лаская. И я вернула ему все это вдвойне. Духи кружили вокруг нас, заряжая воздух. Они раскачивали каркасную люстру. Неистовая, всепожирающая энергия исходила от нас, потрескивая в воздухе. Меня словно пронзило током. Задыхаясь, я прижалась к Уорику, приветствуя его страсть. Его член находился глубоко внутри меня. Шлепки и наше возбуждение отражались от стен, пробирая до дрожи. Кости на стене царапали и впивались в плоть. Моя кровь стекала по ним, становясь их частью. Я почувствовала приближающийся оргазм, захватывающий мое тело, разрушая то немногое, что осталось. Как цунами. Если упаду, то меня смоет. Я понимала это, но не могла остановить. «Нет, пока еще нет!» — процедил Уорик сквозь зубы, вытащив из меня член и поставив на ноги. Прежде чем я успела возмутиться, Уорик перевернул меня и прижал грудью к стене и резко вошел снова. Я хрипло застонала. Он намотал мои волосы себе на руку, оттянув голову назад. Дрожь прошлась по моему телу, когда он продолжил входить в меня сильнее. Голая, я терлась о кости. Эмблема смерти. Это выглядело мрачно и извращенно, но безумно эротично. Такая вот тонкая грань между жизнью и смертью, мертвецами и живыми. Мы с Уориком разрушили эту грань. «Тебе нравится, принцесса?» — зарычал Уорик мне в ухо и сильно прижал меня к стене. «Такой чертовски грязный и извращенный секс!» Уорик дернул меня за волосы и жадно припал к моим губам. Я чувствовала его язык повсюду. Призрачный ласкал мой клитор, реальный завладел ртом. «О, боги!» Я выгнула спину, сжимая его член внутри меня. «Твою мать!» — взревел Уорик, сильнее погружаясь в меня и увлекая нас в небытие. Как и прежде, меня пронзило светом ослепительной вспышки молнии. Возбуждение захватило каждую молекулу, разрывая меня и унося из этого мира. Свет, тьма, жизнь, смерть. Ничего. Все. Внезапно перед глазами предстал образ кричащего новорожденного младенца. Ночное небо вспыхнуло яркими красками. Я увидела мужчину, неподвижно лежащего на залитой кровью траве. Уорик. Его глаза были закрыты, тело обуглено. Шея вывернута под неестественным углом. Я видела то же ночное небо, что и в день его смерти, светящееся над нами. Уорик открыл глаза и, как тогда в книге, посмотрел прямо на меня. «Соутед демоном!» — прохрипел он. Его рука коснулась моего лица. И в тот момент, когда он это сделал, оглушительный вой вернул меня в реальность. Уорик так резко вошел в меня, что я почувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Пронзительный крик, и я ощутила, что Уорик вышел из меня. Я крепко вцепилась в его ребра, пытаясь устоять на ногах. Приближающийся оргазм был таким неистовым, таким необходимым, проникающим в самую глубину наших душ. Уорик снова вошел в меня, вторгся и поглотил, пробираясь к самой душе. Он уничтожил меня. Взял, сжег и сравнял с землей. Ничто и близко не сравнится с этой близостью. Моя грудь вздымалась от блаженства, разрушающего все, что я знала и понимала до этого момента. «Черт возьми, принцесса!» — простонал он. Уорик перекинул мои волосы через плечо. Его грудь вздымалась, дыхание скользило по моей потной шее. Что это было? Находясь все еще глубоко внутри меня, он странно вдохнул. Мне потребовалось время, чтобы понять, дрожу не только я. Я не знаю. Мой голос стал грубоватым, в голове был сумбур, я ощущала чистое удовольствие и страх. Что, черт возьми, это было? Уорик отступил назад, выходя из меня. Мгновенно я осознала, что хочу, чтобы он вернулся. Потеря. Чувство пустоты. Повернувшись, я посмотрела на его упругую задницу. Уорик направился к брюкам, намереваясь поднять их. Он остановился, склонившись рядом с подставкой с черепами. Над его головой все еще раскачивалась люстра. Уорик глубоко вздохнул, и мышцы на его спине напряглись. Я ощутила его замешательство и страх, который он пытался скрыть, почувствовала барьер, который он снова пытался воздвигнуть между нами. «Что ты, черт возьми, такое?» — пробормотал он, больше для себя, нежели для меня. Я не могла ответить. Мой разум все еще был окутан туманом. «Черт, ты загорелась!» Уорик повернулся ко мне, сузив глаза, почти обвиняюще. «Что?» «Когда ты боролась с духами...» Уорик скользнул взглядом по моей обнаженной фигуре. Я ощутила его призрачные пальцы, дотронувшиеся до моих бедер и груди, и резко вдохнула. Я был грёбаным мотыльком, летящим к огню. Уорик медленно двигался ко мне до тех пор, пока его пальцы не соприкоснулись с моими. Его ноздри раздувались, а грудь вздымалась от ярости. «Я не мог остановиться», — прорычал он. «Я легенда, воин. Смерть, черт возьми, не может коснуться меня. Но с тобой я не смог бороться». «Может, я и есть смерть?» — огрызнулась я в ответ. «Нет». Он положил руку мне на затылок. Наши лица оказались на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Его грудь соприкоснулась с моими сосками, и те моментально затвердели. «Я ощущаю тебя, как грёбаную жизнь, как воздух в легких». Он притянул меня к себе и яростно поцеловал. Пламя пробежало по моей спине, и я растворилась в руках этого мужчины. Уорик не целовал, он поглощал, завоевывал, заявлял свои права. Знал, что мне никогда не будет его достаточно. Он углубил наш поцелуй. Зарылся рукой в мои волосы, развязав конский хвост. Волосы рассыпались по спине. «Я не лучше духов», — пробормотал он. «Дьявол! Дьявол, желающий высосать из тебя все!» Орик прикусил мою нижнюю губу. «Мне никогда не будет достаточно». «Хорошо». Я впилась ногтями в его задницу, притягивая к себе. «Потому что я не твой ангел милосердия, Фаркас. Я нехорошая. Как ты и сказал, я извращенка. И во мне тьма. И мне плевать на то, что у тебя есть семья. Я твой темный демон». Рычание отразилось от стен. Уорик снова вовлек меня в поцелуй. Я чувствовала каждую клеточку тела. Уорик пробежал пальцами по моим волосам и оттянул их назад, заставив меня посмотреть на него. «Моя семья», — проворчал он. «Я бы сделал для них все, что угодно. Все. Они последнее, что осталось у меня в этом мире». Он сильнее сжал мои волосы, почувствовав, что я пытаюсь отстраниться. «Мальчик — мой племянник, а женщина — моя сводная сестра». «Что? Сводная сестра?» Я попыталась отпрянуть, но он прижал меня к себе. «Почему ты не сказал? Ты позволил мне поверить в то, что она твоя любовница!» «Ты сама так решила, обвинила меня, даже не спросив». «А что я еще могла подумать?» — огрызнулась я. «Мальчик был на твоих руках, похож на тебя, а она такая красивая и смотрела на тебя, словно ты весь ее мир». Я вспомнила, как выглядел мальчик. Такие же черты лица, как и у Орика. Тогда мне в голову пришел только один вариант. «Ты меня предал! Отдал Киллиану!» «Ради них я бы предал кого угодно!» Он сильнее вцепился в мои волосы. Киллиан использовал их как рычаг давления на меня. Уорик оскалился. Прятал их, пока я сидел в Халалхазе. Следил, чтобы я хорошо себя вел. Шпионил для него. Мужчина склонился ближе. «Если бы я тебя ему не отдал, он бы не отпустил их. И я не освободился». Их местонахождение было указано на том конверте, что Киллиан отдал мне. Уорик зарычал. «Я бы согласился ради них на что угодно и поступил бы так снова!» «Я все поняла. Я бы, наверное, сделала то же самое. Я бы убил, предал или уничтожил любого, кто причинил бы им боль». Я поклялся на могиле своей матери, что позабочусь об Элизе. А теперь еще и о Саймоне. И все же я сомневался 3 дня. 3 грёбаных дня. Каждое утро я собирался на встречу с Киллианом и останавливался. Понимал, что колеблюсь. Он пристально посмотрел на меня. «Из-за тебя». Грудь сдавила тисками, и я судорожно сглотнула. В его признании смешались гнев и страсть, отразившиеся на его лице. Я хотела разозлиться, возненавидеть его за то, что он сделал, но не смогла. Его преданность семье поразила меня в самое сердце. Трахаться с ним — это одно, а вот влюбиться в мифического Уорика Фаркаса — это совсем другое дело. Я не могла себе этого позволить. И не была настолько глупой. «Что ж...» Откашлившись, я отвела взгляд. «Ты должен был сказать мне...» «Почему?» Уорик плутовски улыбнулся. Взяв мою руку, он положил ее на свой твердеющий член. Горячая кожа пульсировала в моей ладони. «Мне чертовски нравится, когда ты меня ревнуешь». Пророкотал он мне в ухо, отчего мурашки пробежали по моему телу. Все еще блестящий от моей смазки член стал тверже. Желание снова охватило меня. После последнего раунда Я не могла и подумать, что смогу испытать оргазм еще раз. Уорик, казалось, собирался доказать мне ошибочность моего мнения. «Я ненавижу тебя!» Я впилась в него взглядом, отчего он ухмыльнулся. «Тогда покажи, как ты меня ненавидишь!» Уорик притянул меня к себе. Облокотившись на стену, я обвела ноги вокруг его торса. «Хочу снова ощутить, как твоя киска сжимается вокруг моего члена!» От его грубых слов мои щеки покрылись румянцем. Волна возбуждения вновь пробежала по моему телу. Реальные и призрачные мы дразнили друг друга. Касались руками, целовались, гладили каждый кусочек кожи. Боги! Уорик стиснул зубы, стоило реальной мне поцеловать его, а призрачной взять в рот его член. Углубляя наш поцелуй, я почувствовала его язык между моих ног, и у меня перехватило дыхание. «Ковач!» — простонал он. Я приподняла бедра, медленно опускаясь на его огромный член. Необузданное желание затрепетало внутри меня. Мы замерли и резко вдохнули. Я откинула голову назад. Мои ресницы затрепетали. Мне никогда не было так хорошо. Происходящее приступало к черту здравомыслия. Уорик приподнял бедра, задев что-то внутри меня. Хриплый вздох вырвался из моей груди. «Черт возьми!» Пальцами он стиснул мои бедра, двигаясь быстрее вместе со мной, проникая еще глубже, чем раньше. Присутствие мужчины заполняло каждый сантиметр моего тела. Преследовало, пробирало до костей. Я не могла спрятаться от него или сбежать. Он был везде. Он был всем. Искры плясали вокруг нас. Кости гремели. Наша энергия билась о каждую поверхность церквушки, разбивалась яростными волнами, топила нас. Оргазм приближался быстрее, чем в первый раз. Теперь я знала, насколько невероятны эти ощущения, и не желала, чтобы это прекращалось. «Я хочу чувствовать, как твоя грёбаная киска сжимается вокруг моего члена, Ковач!» Пальцем Уорик провел по моему клитору. Я вскрикнула, ослепленная яркой вспышкой. Снова перед глазами промелькнули сцены. Плачущий младенец, ночное небо, взрывающееся магией, мертвый Уорик на поле боя, я над его телом. Он открыл глаза, сделав первый вдох жизни. «Соте демонам!» Я вернулась в реальность. Аквамариновые глаза посмотрели в мои точно так же, как и в ту ночь. Мы были близки к финалу, но я увидела, что Уорик разглядывает меня со смущением и благоговением. Он видел то же, что и я. Снова и снова он входил в меня. Пот струился между моих грудей. Его язык ловил капли. Уорик опрокинул меня на спину и, раздвинув ноги, продолжил меня трахать еще жестче. Наша энергия заполнила маленькое пространство. Окружающие нас скелеты сотрясались и звенели. Я стала громче кричать и чувствовала, что теряю контроль. «А сейчас, мой темный демон», — приказал он, — «кончай вместе со мной». Мое тело выполнило его требование. Сжав его член, я превратилась в звездную пыль. Молнии пронзали мою кожу. Уорик взорвался внутри меня, громко рыча, и я кончила еще раз. Мозг отключился. Я забыла, как дышать, лишь цеплялась ногтями за спину мужчины. Я все еще чувствовала его пульсирующий член внутри себя. Уорик со стоном навалился на меня сверху. Тяжело дыша, мы замерли. «Черт!» — прошептала я, все еще ошеломленная, выпавшая из реальности. Энергия покалывала мышцы, разум был опустошен. Я все еще чувствовала член Уорика внутри себя. «Да», — сказал Уорик. Приподнявшись на локтях, он наклонил ко мне голову и поцеловал меня. Кажется, на мгновение я потерял сознание. Мужчина снова поцеловал меня и раздраженно перекатился на спину. Казалось, он не мог двигаться. «Черт возьми, женщина! Я спал с людьми, фейри, полукровками. Иногда с шестью сразу». «Серьезно?» Нахмурившись, я ударила его в грудь. Уорик фыркнул и, схватив меня за руку, произнес грубым и низким голосом. «Я просто скажу так. Почти близким к потере сознания я еще не был. Ни разу». Уорик притянул меня к себе. «Так это не был привычный секс с легендой?» Я насмешливо приподняла бровь. «Я этого не говорил», — нахально улыбнулся он. «Но никто не мог угнаться за мной или бросить вызов», — сообщил он. «Вот почему я спал со многими сразу». «Хочешь сказать, что вот такая маленькая я удовлетворила великого Уорика Фаркаса?» Он прижался ко мне, приблизив губы к моему рту. «Кем бы ты, черт возьми, ни была, ты дала мне больше, чем просто секс». «Кем бы ты, черт возьми, ни была? Кто я?» Я прикусила губу. «Не знаю». Подложив руку под голову, Уорик посмотрел на меня. «Ты не человек». Слезы навернулись на глаза. «Я это знала, но ощущение силы внутри меня, магии...» «Знаю», — прохрипела я, — «но ты и не фейри». «Опять же это я знала. Но если я не человек и не фейри, то кто же я, черт подери, такая?» «Ты как я», — выдохнул он, уставившись в потолок. «Вот еще одна связующая нас нить. Мы были одинаковыми? Аур у нас нет. Стояли в пустоте на ничейной земле между жизнью и смертью. Мы серые». «Все. Я больше не могу терпеть это посткоитальное дерьмо», — пророкотал мужской голос с другого конца церкви. «Меня сейчас стошнит!» «Черт!» — взвизгнула я. Мы с Уориком вскочили на ноги. На каменном гробу сидел мужчина и резал ножом яблоко. Он прислонился спиной к стене, открывая нам вид на свисающую грязную штанину. Он повернул голову. Спутанные каштановые волосы не спадали на его потрепанное лицо. Карие глаза уставились на меня. Мужчина скользнул взглядом по моей обнаженной фигуре и ухмыльнулся уголками губ. «Я чему-то помешал?» Я открыла рот, потрясенная тем, что наша связь казалась такой яркой и реальной. «Скорпион?»